Глава 66. «Да твою ж мать!» Даша посмотрела на сложенные в ряд столбики, все разного размера. Еще раз заглянула в инструкцию. Два одинаковых столбика с длинной шпилькой. Один подходил под описание, а с остальными пришлось включать фантазию. «Ну, будем считать, у него и правда 20 сантиметров», прикинув на глаз, выбрала пару Даша. «Зато с болтом». «Это значит, куда?» «В основание! Твою ж мать!» Кряхтя она приподняла всю конструкцию. Та накренилась, но устояла. В одном из прошлых выпусков мы рассказывали о загадочном исчезновении Полины Семеновой. Девушка пропала из закрытой квартиры в Новопетровске. «Слышишь? Про нас по телеку говорят. Чем теперь подсунуть этот гребаный столбик? Обе же руки при деле». Даше пришлось водрузить громадину себе на плечи. Ну все, кажется, в шее что-то треснуло. Нелепая смерть. В этот момент предсказания Назиры начали сбываться. Сбываться как же? Ты бы помог мне, что ли, нет? Я так и думала. Высунув от усердия язык, она справилась с первым столбиком. Второй, сколько ни пыталась протолкнуть, не влезал. Поэтому Полина с двойным нетерпением ждет выписки. Заявление в ЗАГС они с Платоном подали в больничной палате через сайт госуслуг. Ее дядя Евгений Семенов пропустит не только торжество, но и суд. Спустя сутки после публикации шокирующего видео на сайте нашего канала он попал в автомобильную аварию. Смерть застала его на дороге, ведущей в аэропорт. Был ли это несчастный случай, предстоит разобраться криминалистам. Сомнение усиливает недавняя гибель при невыясненных обстоятельствах другого члена семьи, Шурина Евгения Вячеслава. Его сестра, она же жена Евгения Семенова, и мать, предположительно, первой из убитых девушек, от комментариев отказались. У Назиры свое видение ситуации. «Назира, каждой дырке затычка. Что там дальше надо всунуть?» Даша, наконец, справилась со вторым столбиком и заглянула в инструкцию. «Столбик с болтом вкручиваем в дальнее отверстие. Сука!» После публикации видео социальные сети взорвались. Участников группового изнасилования и убийства опознали без труда, начиная с заместителя главы города. «Опознали? А что толку?» Даша в очередной раз вынырнула из-под шаткой конструкции, чтобы заглянуть в бумажку. По словам следователя, доказать их причастность к убийству девушек, останки которых найдены на территории дачи Евгения Семенова, не представляется возможным. «А заодно групповое, они хорошо, если на 3 года присядут, твари. И мразь эта со шрамом Рома, в лучшем случае, лет на 6». «Ну что ты на меня смотришь? Не слышишь, телефон звонит, подал бы. Для тебя же стараюсь». Кряхтя, Даша вылезла из-под конструкции. Придерживая одной рукой основание, другой она потянулась за мобильным. Длины рук не хватило, пришлось отпустить. «Вроде стоит». Посмотрела на фото на экране. «Просила же не звонить! Не нужны ей контакты!» «Ну чего тебе?» — все-таки ответила на вызов Даша. «Привет, ты как? Что нового?» — протараторила в трубку Лиза. «Явно чего-то хочет. Не втерпешь». «Прекрасно! Отдыхаю, много хожу пешком. У меня же теперь ни работы, ни машины». «Прости. Забей. Смотришь? Что? Экстрасенсов, что же еще?» «Я не смотрю телевизор». «Ну, естественно». «Так чего тебе надо? Говори уже, не тяни!» «Даш, а ты не знаешь, где Влад?» — спросила Лиза, а Даша покосилась на помощника. «Говорят, он кому-то ресторан продал и уехал». «Не кому-то! Аленьке, шеф-повару! За 100! «Боюсь спросить. 100 чего?» «Рублей! Подарил, короче, и отчалил. А что ты вдруг про него вспомнила?» Песню на улице услышала из машины. «Кон дю мао, кон дю рефо, же плитон, помнишь?» «Ну?» «Хорошая». «Вот оно что!» — хмыкнула Даша. «Романтик словила. Ну так слушай. Он свой отъезд неделю обмывал с вискарем и тёлочками». «Ну, не с тобой, да?» «А девочка поумнела, я смотрю. Значит, поймешь, что я тебе из лучших побуждений советую. Не бегай за ним. Не надо тебе это. Я сама ой, как больно укололась. 1 год назад расстались. А я все ему доказать что-то хотела. Втюрилась, дура старая. А ты молоденькая совсем. Сколько еще таких Владов встретишь? Ему самодостаточная баба нужна, вроде Арины, а не мы с тобой. Но ее он с собой не взял. Откуда инфа? Была только что в ресторане. Так чего тогда мне звонишь? Идиоткой прикидываешься. Хотя правильно, я бы тоже так сделала. И он правильно сделал, что ее не взял. Почему? Ты же говоришь, она ему подходит. Потому что ему вообще, кроме него самого, никто не нужен. Знаю, что ты сейчас думаешь, типа это я ему просто не нужна. Я бы тоже так подумала в твоем возрасте. Ай, что там? Я в своем возрасте думала, вот увидит он, что ничего в Лизе такого особенного нет, что Лиза, как мы все, такая же, и ко мне вернется. Потому что это я особенная, а не ты. Но только не в тебе дело было. И не во мне. А в нем, я поняла. Он тебе говорил, куда поедет? В Питер. Подробности я не спрашивала. Отпустила. Если ты и правда поумнела, тоже отпустишь. Тебе же лучше будет. Спасибо за заботу. Я достаточно поумнела, чтобы решить самой. Тоже верно, усмехнулась Даша. Каждая умница должна наступить на своего Влада. В Питер, значит. Даша, знаешь, что в Питере? Эрмитаж. Одна из лучших в мире консерваторий. Смотри-ка. Почти угадала. А у тебя что, ручки уже зажили? Левая еще в гипсе. Но прогнозы хорошие. Слушай, ты не знаешь, за сколько сейчас обложку можно продать? Из канвы, что ты мне подарила. Говорят, там у них в Питере тактичность выше денег ценится. Не обижайся. Я на всю жизнь запомню, что ты для меня сделала. Мне для этого материальных напоминаний не надо. А деньги на билеты и жилье не помешали бы, да? На хостел хватит. Как приедешь, звони старикану. Константину, то есть. Они там с Владом вместе что-то мутят. Даш, спасибо тебе, ты такая... Добрая, заботливая и самостоятельная. Я помню. Гори в аду, сучка. И тебе удачи, Даш. Отложив мобильный, она осмотрела получившуюся конструкцию. Кривовато. Верхние этажи не вызывают доверия, но в целом смотрится надежно. Настоящий кошачий замок. Сама бы жила в таком. Можно уже. Заселяйся давай. Будто и правда поняв, что ему говорят, оборвыш встал и запрыгнул в коробку из-под комплекса когтеточки. «Вот ты скотина неблагодарная, конечно!» «Да», — нацелила на него камеру Даша. «Рожденный бомжом королем не станет!» «Хорошо, хоть за замок платить не пришлось. Ролики с котярой набирают столько просмотров, что ее завалили товарами для животных. Халявного корма прислали столько, что оборвышу его за 9 жизней не съесть. Теперь она кормит всю дворню. Но ничего. Наберет еще 100 000 подписчиков, будет рекламу только за деньги продавать. Никакого бартера. Вот тогда заживет. Как безумная, но очень обеспеченная кошатница.